Глава 29. Красивая, с ярко-синими глазами, обрамленная густой гривой каштановых волос, это лицо принадлежало брату Розы, Клеомену. Из всех мужчин он выделялся своей красотой и статностью, и из всех мужчин лишь он не склонил голову. Он был жив. Он не пал у стен города. Не веря своему счастью, Роза с жадностью глядела на брата. Но совсем скоро ощущение счастья сменилось горьким пониманием того, что Клеомен теперь такой же несвободный человек, как она сама. Роза переменилась в лице, и Ахлфу было достаточно бросить на нее быстрый взгляд, чтобы заметить это. Он намеренно сбавил шаг, а затем и вовсе остановился. «Что ты увидела, Роза?» — задал вопрос Ахлф. Пленница взмахнула темными ресницами и, с трудом оторвав взор от родного лица, посмотрела на Ахлфа. Тот выжидающе глядел на нее. На губах его застыла усмешка. Словно он уже знал, кем ей приходится один из пленников, словно намеренно привел ее сюда. Но даже если это действительно было так, должна ли она, Роза, испытывать неприязнь по этому поводу? Нет. «Кто эти мужчины?» Кое-как совладав со своим волнением, тихо спросила она. «Наши новые рабы. С твоего города. Крепкие молодые мужчины. Их сила понадобится. Кто-то из них отправится на кораблях в наши родные края, кто-то вступит в ряды армии, кто-то будет заниматься самой грязной работой — очисткой выгребных ям в городе. Работа найдется для всех». От услышанного Розе стало не по себе. Участь мужчин была незавидна. Она сочувствовала каждому из них, но больше всего — своему брату. «Идем же». Ахлф кивнул вперед и отвернулся от девушки. «Постой!» Роза схватила его за ладонь. Удивилась сама себе, обнаружив свои пальцы на мужской руке. Ахлф демонстративным взглядом прошелся по пальцам пленницы, а затем посмотрел в ее глаза. Напуганные, полные переживаний, они отражали все то, что творилось в душе Розы. «Постой!» — повторила она и тяжело вздохнула. «Среди этих мужчин мой родной брат». Ахлф чуть сощурил глаза. «Который из них?» «Тот, который самый высокий». Пальцы Розы сильнее сжали мужскую руку. Ахлф устремил в сторону пленников пронзительный взгляд, а после вновь посмотрел на девушку. «Что ты хочешь от меня?» Ахлф приблизился к пленнице и, заслонив с собой вид на брата, заглянул в ее побледневшее лицо. «Мой брат...» Роза сглотнула. Сердце девушки заныло от боли. В этот миг внутри нее разрасталась борьба. Цена ее была, вероятно, жизнь родного человека. «Ты мог бы помочь ему?» С надеждой, посмотрев на Ахлфа, произнесла Роза. «Вот он, тот самый момент, который станет новым витком их непростых отношений». Роза чувствовала это. Понимала, что если Ахлф согласится помочь, ей придется быть благодарной ему. «Если под словом «помочь» ты подразумеваешь, чтобы я освободил его, это исключено. Он пленник». Воин выдержал паузу. Заметил, как потускнел взгляд Розы, как обреченно опустила она свои хрупкие плечи. «Но я мог бы облегчить его жизнь и, возможно, взять к себе на службу. Не в качестве воина, разумеется, может быть, конюхом или слугой», — продолжил Ахлф. Роза, охваченная чувством облегчения, шагнула к нему. Она оказалась столь близко к Ахлфу, что тот ощутил упругость ее груди и нежное тепло, исходящее от манящего тела. «Прошу тебя, помоги ему». Роза задрожала и другой рукой схватилась за ладонь Ахлфа. Со стороны, верно, она выглядела как горячо влюбленная девушка, и только Господь знал, что в этот миг творилось в ее измученной душе. «Если я помогу ему, что я получу взамен?» — хищно улыбнувшись, вопросил Ахолф. Роза знала, что он не упустит такой возможности повлиять на нее, но все равно это не убавило горечи, которая появилась сразу после этого вопроса. «Все, что ты хочешь», — посмотрев прямо в глаза Ахолфа, произнесла она. «Все, что хочешь, если мой брат будет жить и с ним будут хорошо обращаться». «Все, что захочу от тебя?» — уточнил Ахолф. Глаза его стали темным морем. Он глядел на Розу, ожидая ее ответа. «Да», — слетело с ее губ. Властная ладонь Ахолфа легла на затылок пленницы и сжала его. «Поклянись мне», — потребовал он. «Поклянись мне прямо сейчас». Роза прерывисто задышала. Она понимала, что эта клятва свяжет ее с Ахолфом навсегда. Или, по крайней мере, пока один из них не умрет. «Я клянусь тебе, Ахолф. Пока мой брат жив и в безопасности, пока с ним обходится хорошо, я буду давать тебе все, что ты захочешь. Я запомню твою клятву, Роза. Если однажды ты нарушишь ее, твой брат умрет». Роза покачнулась от суровых слов воина. «Я не нарушу», — вкладывая в слова всю силу, пообещала она. Ахолф задумчиво улыбнулся в ответ. Несколько мгновений передышки, а затем он обернулся и уверенным шагом направился в сторону пленников и воинов, охранявших их. Роза поспешила вслед за своим господином. С каждым шагом тревога в ее груди нарастала. Она обеспокоилась о том, как брат воспримет весть о том, что его сестра стала наложницей врага. Еще больше Роза тревожилась о том, как поведет себя Ахолф, если Клеомен не сумеет сдержать свои чувства и нагрубит ему. «Хильдерик!» Альф окликнул одного из воинов, высокого лысого мужчину, лицо которого пересекал старый плоский шрам. «Господин?» Хильдерик, приветствуя Ахолфа, кивнул. «Уже решили, кто из этих пленников отправится в наши края?» «Да, эти», — он указал на мужчин, среди которых был и Клеомен. «Я хочу взять одного из этих к себе на службу. Только вот кого именно?» Ахолф окинул пленников задумчивым взглядом. Взор его остановился на брате Розы. Тот глядел в одну точку и словно не замечал его. На мгновение в голову Ахолфа закрался вопрос, а не умалишенный ли тот? «Вот этот подойдет». Ахолф указал рукой на пленника, и тот, заметив это, посмотрел прямо на него. В синих глазах Клеомена вспыхнула ненависть. Он сжал руки, и в тот же миг из-за спины своего господина выступила Роза. Боль, непонимание, отчаяние — все отразилось на красивом лице Клеомена. Он замер, не в силах пошевелиться от шока, охватившего его. «Эй, ты!» Хильдерик подошел к брату Розы и толкнул его в плечо. «Пошевеливайся! Ахолф выбрал тебя! Будешь слугой ему!» Клеомен сжал челюсти. Лицо его запылало от гнева. С каким бы удовольствием он задушил бы этого лысого, но не мог. С трудом передвигая ногами, Клеомен направился в сторону своего нового господина. Он шел к Ахолфу, но взор его то и дело возвращался к Розе. Сердце брата забилось от боли. Ему было нетрудно догадаться, кем стала такая красивая девушка, как его сестра, для этого воина. От собственного бессилия Клеомен ненавидел себя. И все, что он мог сейчас, лишь смотреть на Розу. Смотреть, чтобы дать ей понять, как дорога она ему. «Ты!» Стоило только Клеомену приблизиться, как жесткие пальцы Ахолфа сомкнулись стальными тисками на его горле. Брат Розы захрипел, а сама девушка испуганно вскрикнула и попыталась было ухватиться за свободную руку Ахолфа, но тот оттолкнул ее. «Ты», — повторил Ахолф и заглянул в глаза пленника, — «Не смей больше никогда так смотреть на мою наложницу». Клеомен захрипел, тогда Ахлф, ослабив хватку, наклонился к нему и прошептал. «Я знаю, что она твоя сестра, но другие знать не должны. Понял?» Клеомен с трудом кивнул головой. Ахлф отпустил его и перевел взгляд на Розу. Та, обняв себя за плечи, напуганно глядела на него. Поднявшийся ветер, словно белый стяг, колыхал ее длинные волосы. Ахлф поманил Розу к себе. В ее фиалковых глазах отразился протест. Девушка, словно вспомнив о недавней клятве, вздрогнула и, покорно опустив голову, подошла к своему господину. Боясь встретиться взглядом с братом, Роза пошла подле Ахлфа. Тихая, молчаливая, сломленная. Они вернулись к шатру Ахлфа. Он пропустил Розу вперед. Обернувшись на Клеомена, воин взглядом велел тому тоже пройти. «Вы сможете поговорить», — встав у выхода из шатра, властно сообщил Ахлф. От его слова Роза воспряла духом. Глаза ее засверкали, и снова они напомнили Ахлфу лепестки цветов после дождя. Недолго думая, Роза обняла брата. Он, косясь на Ахлфа, нерешительно сомкнул на ее плечах руки и случайно задел рану сестры. Роза из всех сил сжала зубы. «Нет, брат не узнает. Не сейчас». Закрыв глаза, девушка обнимала родного человека. И все беды, что случились прежде с ней, померкли и стали незначительными. Было важно одно — чувствовать рядом с собой своего брата, живого, невредимого. «Роза, сестра», — зашептал он. «Ничего не говори», — прошептала она в ответ. «Просто послушай меня. Этот человек — Ахлф, мой господин. Я попросила его, чтобы ты... В общем, чтобы у тебя была лучшая жизнь, чем та, что ожидает других. И какая же цена за это?» Клеомен чуть сильнее сжал плечи сестры. «Не спрашивай». Роза заглянула в его синие глаза. «Но я точно знаю, это стоит того, брат».